Глава 27. Вася. «Да твою ж!» – чертыхается Влад, когда его машина переваливается на очередном ухабе. «Да, путь до дачи бабули – то еще приключение. Когда идешь пешком с остановки автобуса, то все эти рытвины на дороге воспринимаются как часть обычного деревенского пейзажа. Луг, лес, изгибы далекой речки в низине – и бездорожье смотрится вполне аутентично. Но дорогая иномарка Влада с низким клиренсом явно со мной не согласна». «Да что ты беспокоишься?» Закатываю глаза, когда мы проседаем на очередном спуске. «Просто высади меня, я сама отлично дойду». «Нет», упрямо цедит сквозь зубы явно взбешенный Влад. «Лучше я все же тебя довезу». Смотрю на него и ни черта не понимаю. Но с чего он взялся мне помогать? Уж не думаешь, что из-за того, что он меня до бабушки подбросил, я забуду его отвратительное поведение прошлой ночью? Он ведь не настолько дурак. Верчу в руках новый смартфон. Этот его жест мне тоже непонятен. Купить меня, видимо, пытается. Или ему просто претит, что я со старьем хожу. Пришлось пока симку в это новое чудо техники все же вставить, потому что мне нужно быть на связи, а старый телефон сдох. Я решила, что попользуюсь этим навороченным до тех пор, пока не доберусь до цивилизации и не подзаряжу старый. Ничего страшного, что он заряд держит плохо. Во всех остальных смыслах мой старичок еще вполне себе ничего. Я вообще люблю старые вещи и с трудом расстаюсь с привычным. В моем понимании любимая футболка с дырками, в которой я гоняла на велике прошлым летом, куда лучше самого дорогого нового платья. Просто потому, что со старой вещью связаны приятные воспоминания. А платье, какое бы оно красивое ни было, это просто вещь, такая же, как и миллионы других. «Охренеть!» Влад уже минут 5 давит на педаль газа и двигает рычаг переключения скоростей. Но машина с места не двигается. «В чем дело?» Взволнованно спрашиваю его. «Колесо попало в рытвину и никак не...» Он снова газует, но ничего не происходит. Слышу, как резина проворачивается по грязи. «Не едет!» «Ясно!» Дергаю ручку двери, и она подается. Беру сумку и выпрыгиваю наружу. «Ты куда?» Ревет Влад и глушит мотор. Слышу, как за спиной хлопает водительская дверь, и Влад тут же догоняет меня. «Совсем сдурела!» Сильные пальцы впиваются в мой локоть. «Руки убрал?» Вырываюсь из его захвата. «Ладно!» Он тут же разжимает пальцы. «Извини!» Это его «извини» по интонации больше похоже на «иди на», но я игнорирую излишнюю эмоциональность маньяка. «Ты куда собралась?» Влад все идет за мной следом. «Вернись в машину!» «Зачем?» Не отвечаю, оборачиваясь. «Ты же все равно застрял!» «Я не могу оставить ее посреди дороги!» Влад еле сдерживает раздражение. «Да. Он типично городской житель. В сельской местности его лоск и начищенные до блеска ботинки выглядят крайне неуместно. Нам нужно вызвать эвакуатор, а потом...» «Тут мертвая зона, телефон не ловит», усмехаясь, не глядя на него. «Пошли лучше до дачного поселка. Там бабуля дядю Егора попросит, он тебя на тракторе эвакуирует». Влад, конечно же, не верит ни на слово и лезет в карман проверять свой смартфон. Потом тихо чертыхается и топает за мной следом. Слышу, как машина издает свое пик-пик. Он поставил ее на сигнализацию. Поднимаемся на холм. Солнце сильно припекает. Наверное, это последние жаркие деньки этого года. «Далеко еще?» – недовольно бурчит Влад. Оглядываю знакомую местность. «Нет». «Вот за тем холмом начнутся дачи. Нам туда». Влад молча идет рядом, снимает пиджак и забрасывает его себе на плечо, потом расстегивает верхние пуговицы рубашки. «И часто ты тут отдыхала?» – спрашивает. «Каждое лето по 3 месяца». Срываю высокий колосок и с удовольствием жую мякоть, которая ближе к корню. В детстве всегда так делала. «А мать тебя с собой разве на отдых не брала?» Удивленно переспрашивает Влад. «Нет», – пожимаю плечами. «Она одна на отдых не ездила, а меня с собой ей было брать неудобно». Неудобно, потому что спонсировали этот отдых ее мужчины, а ребенок там был бы лишним. Влад хмыкает, и я чувствую на своем затылке его тяжелый взгляд. «А ты ей никогда не говорила, что тебя это расстраивает?» Внезапно спрашивает. «С чего ты взял, что меня это расстраивает?» Оборачиваюсь к нему лицом. «Наверное, Мальдивы, на которые твоя мать ездила со своими...» Он запинается. «Друзьями. Куда интереснее, чем очередное лето на даче у бабушки». «Ты так говоришь, видимо, потому что никогда на даче моей бабушки не был». Усмехаюсь я. «С ней не может быть скучно». «А у меня не было бабушки», помолчав немного, говорит Влад. «А кто у тебя был? С кем ты проводил детство?» «С братом», хмурится он, глядя в пустоту перед собой. «Повезло тебе», пожимая плечами. «У меня вот ни братьев и сестер. Вы с ним близки?» «Нет», Влад мотает головой и отворачивается. «Почему?» «Не твое дело», отрезает он, а я словно прихожу в себя. Опять попалась на эту удочку. Каждый раз, когда завожу с ним разговор, кажется, что в этот раз нам, наконец, удастся пообщаться нормально, но я просто забываю, какой он неадекватный. «Не очень-то и хотелось», бурчу в ответ и тоже отворачиваюсь. «Сам ведь беседу завел, а потом сам же и психанул, придурок». «Извини», внезапно вздыхает он. «Ты не виновата. Мой брат умер много лет назад, а я не очень люблю говорить на эту тему». Пораженно поворачиваюсь к нему. «У моего отчима был еще один сын, брат Влада, и он умер». Видимо, Влад до сих пор переживает по этому поводу, раз даже говорить об этом не хочет. «Мне очень жаль твоего брата», – тихо говорю, а сердце скручивает от сочувствия. «Как его звали?» «Дима. Его звали Дима». Дальше какое-то время мы идем молча. Влад пропадает где-то в своих мыслях, а я боюсь снова расспрашивать его. Видимо, брат Влада умер в молодом возрасте, и, наверное, это было что-то трагическое. Так всегда бывает, когда умирают молодые. Вскоре виднеются разноперые крыши домов, и дорога выводит нас к знакомым заборам. «Вот и пришли!» Останавливаюсь возле калитки и нажимаю небольшую кнопку, дверной замок. Слышатся торопливые шаги, а потом со скрипом открывается деревянная дверь. «Василинушка!» Вижу родное лицо бабушки, испещренное морщинами. Бабуля радостно обнимает меня, сдавливая ребра. Хватка у нее что надо, и не скажешь, что человеку восьмой десяток скоро пойдет. «Бабуля!» Растворяюсь в знакомом запахе. От нее пахнет землей, свежей выпечкой, медом и какими-то цветами. «Как же уютно!» «Ох!» – причитает бабушка, опуская ладони на мою талию. «Какая же ты худенькая стала! А лицо-то, лицо! Не кровиночки! Ты что, там кушаешь плохо?» «Нет, бабуль!» – смущенно опуская ресницы. «Ты чего?» «А ничего! В городе-то у вас все государственное, в продуктах никакой пользы, а у меня...» Тут она осекается, переводя взгляд мне за спину. «Ой, ты жениха, что ли, с собой привезла?» Бабушка отодвигает меня в сторону и внимательно выглядывается в стоящего позади Влада. «Здравствуйте!» Он протягивает руку. «Меня зовут Влад, я...» «Вася, ну ты даешь!» Бабушка радостно улыбается. «Смотри, какой симпатичный!» У меня пунцовеют щеки. Уже жалею, что оставила знакомство бабули с Владом на последний момент. Надо было ей как-то по телефону сказать, предупредить, что я приеду с сыном маминого мужа. «Это мой сводный брат!» Чуть ли не выкрикиваю я. Бабуля и Влад оборачиваются на меня. «То есть я хотела сказать, что он мне не жених, бабуль, просто помог доехать». «Жених, не жених!» Машет на меня бабушка. «Это мы еще разберемся. Пошли в дом, молодежь. Все мне и расскажете». Бабуля спешит в дом, а я слышу, как усмехается за моей спиной Влад. «Значит, я просто твой сводный брат, так?» «А ты как думал?» Все еще красная, как рак, я не спешу оборачиваться. Неужели он надеялся, что я его как-то иначе представлю? «Мне больше нравится думать...» Он проходит ко мне сзади вплотную, а я почему-то застываю в дверях, чувствую спиной жар его тела. Его дыхание раздувает мои волосы. «Мне нравится думать, что я твой преподаватель, Василина». Томный шепот опаляет ухо. «А ты моя непослушная студентка». По спине пробегают мурашки. Забываю, как дышать. Это он к чему вообще сказал? «Ну, что вы там застряли?» Вздрагиваю от голоса бабушки и чуть ли не подпрыгиваю на месте. «Пошли!» Не глядя, говорю Владу. «После тебя, Василинушка!» Издевается он. Закатываю глаза и уверенным шагом направляюсь в маленький одноэтажный домик.